Страница 70. Раздел 2. Власть и ее носители. Основой политики является власть. Она представлена государством, его учреждениями и ресурсами. Власть способствует эффективному удовлетворению общезначимых групповых и частных интересов. По этой причине она выступает главным объектом борьбы и взаимодействия групп, партий, движений, государства, индивидов. Однако власть оказывается и самым таинственным, загадочным явлением в политике. Как справедливо заметил французский философ Шартье, власть необъяснима, и в этом ее сила. Тем не менее, потребности общественного развития требуют выяснения, является ли власть абстракцией, символом или реальным действием. Ни одно поколение философов, социологов, политологов пыталось раскрыть природу власти, разобраться в том, что заставляет общество, группу, личность подчиняться власти авантюриста, коварного честолюбца, бездарного правителя, тирана. Боязнь насилия или желание повиноваться. Естественно, власть не обязательно связана с насилием. Можно говорить о власти жеста, идей, взгляда, красоты, слов, инстинкта и так далее. Кроме того, носителями политической власти выступают отдельные личности, группы, классы, партии, государства.